Глава 14. Новые правила новой игры или очевидные и неочевидные тренды организации новой версии игры бизнесов со смыслом, которые изменят нас всех в ближайшие 5-10 лет. Мои личные цели – создать в отдельно взятом сообществе когнитив пространство для самореализации, искренности и движения вверх, в которое можно будет вовлекать все большее количество хороших людей. А цель искусственного интеллекта «Когнитив Агропайлот» – чтобы в мире больше не было голодных детей. Ольга Ускова, основатель и лидер «Когнитив Агропайлот». По итогам нашего многолетнего опыта консультирования и изучения российских и зарубежных бизнесов со смыслом, мы выделили 11 самых ярких и устойчивых трендов, которые с высокой долей вероятности изменят нас всех в ближайшее время. Хотя почему изменят? Уже меняют. Но не все это замечают, еще меньше смелы настолько, чтобы поверить в них. Чей-то бизнес эти тренды разрушат, а чей-то трансформируют. То есть перенесут на новые уровни игры. Трендов на самом деле гораздо больше, но книга и так получилась слишком объемной, так что ограничимся 11 главными. Первый. От инфантильных подчиненных к взрослым самостоятельным сотрудникам. «Матрица» говорит нам о том, что процесс взросления заканчивается к 18 годам. Ну хорошо, иногда к 23. Дальше уже что выросло, то выросло. Но эта книга о том, что развитие, а стало быть взросление, может продолжаться всю жизнь. Мы имеем возможность учиться у каждой книги, у каждого встреченного нами человека, у каждого фильма, у каждого дарованного нам Всевышним мига. Или не учиться и убеждать себя, что вот такой я человек, ничего не могу с этим поделать. Право выбора игрока священно. Но а что, если сделать процесс развития управляемым? Представьте, вы можете выбрать, кто будет работать с вами бок о бок. Развивающиеся радостные игроки или закрытые и ограниченные работники. Это одни и те же люди, которые очень сильно зависят от вашей картины мира и от того, как и о чем вы с ними договорились. Взрослый человек постоянно обучается, относится к жизни как к увлекательной игре, активно развивает свою зону ответственности и открыт новым возможностям. Организация превращается в место реализации безграничного потенциала, пространство для взросления и творческой реализации сотрудников. У нас для вас две новости. Как водится, хорошая и плохая. Начнем с плохой. Увы, но без взрослых, осознанных союзников не получится создать сильную адаптивную алхимическую организацию. А хорошая новость в том, что такой взрослый играющий человек есть в каждом из нас. Просто нужно его увидеть, признать и начать развивать. Кто такой взрослый? Он всегда способен ответить на 4 главных вопроса осознанности. В какую игру я сейчас играю? По каким правилам я играю в эту игру? В какой я сейчас роли? Какая драматургия моей роли? Наслаждаюсь ли я сейчас своей игрой? Получаю ли от нее удовольствие? И 4-й вопрос – а готов ли я продолжить играть в этой роли и в этой игре? А для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно знать правила игры. И спиральная динамика как методология отлично позволяет развить такое понимание осознанности. Когда мы проводили интервью лидеров организации «Новой реальности», все они на вопрос «Зачем вам развивать взрослость у ваших сотрудников?» отвечали: мне очень нравится, когда в организации сильная творческая культура, в которой люди раскрывают свои таланты и становятся более счастливыми людьми. Только тогда люди создают лучшие продукты и сервис для клиента. Йос де Блок, основатель компании Бардзорг, которая работает с 2006 года без руководителей и заняла с нуля 60% рынка патронажных услуг Нидерландов, сказал нам, что для взрослых сотрудников, осознанно служащих делу своей жизни, не нужен контроль. Основатель и лидер банка «Точка» Борис Яковлев сказал, что кайфует, когда люди раскрывают свой талант, становятся собой настоящими и начинают творить на полную мощность. Основатель Smart Consulting Дмитрий Гоков постоянно делает акцент, что хочет создать организацию равных взрослых творцов, которые вместе делают великое дело. Взрослые люди не тратят энергию на расщепленность. Взрослость – это целостность. Тренд второй. От чувства вины к целостности и радости. Большинство людей тратит множество времени и сил на муки выбора, сомнения, чувства вины, сожаления и стыда. С одной стороны, вроде бы надо принять решение, а с другой – что-то постоянно шепчет внутри, что ничего не получится, или что оба варианта так хороши, что трудно выбрать. Люди часто делают не очень хорошие вещи, о которых потом жалеют. Или, сделав выбор, начинают сомневаться и переживать, что ошиблись. Таковы двойственные программы, об устройстве которых мы подробно поговорим во второй книге. Что же с этим делать? Развивать не только профессиональные, так называемые hard skills, но и личностные или soft skills. Прокачивать разные виды интеллекта. Иногда людей клинит, и они ведут себя неадекватно. Ненавидят кого-то из коллег и скрытно делают ему гадости. Распускают слухи, интригуют, поддаются депрессии. Боятся принять решение взять и сделать, встать и выйти из ряда вон. Непроработанные детские, да и взрослые травмы создают настолько мощное ограничение картины мира, что человек их просто не замечает, что часто приводит к страданию, опустошенности и бездействию. А потенциал человека может быть при этом очень большим. Поэтому сильные организации все чаще вводят у себя в компании роли психолога и психотерапевта, которые помогают сотрудникам найти, увидеть, осознать и интегрировать негативные программы своей личности с темных сторон уровней игры. Например, в компаниях «Буше» и «Точка» есть штатные психотерапевты, расписание которых заполнено встречами с сотрудниками на несколько недель вперед. А также корпоративная скидка на сервис «Ясно». Целостность подразумевает интеграцию и даже больше, вместо двойственности или-или. Именно целостные люди могут легко принять такие принципы алхимической организации, как ясность и четкость правил и процессов, и при этом одновременно возможность их менять и развивать. Понятность целей – и при этом возможность предпринимательства и изменения, улучшения цели из-за появившихся новых возможностей. Служение смыслу организации и при этом свобода от чрезмерной серьезности, идеологии и наслаждения от процесса игры. Действие и в рамках своей роли, и в рамках всей организации, и в рамках пустотной полноты возможностей. И, конечно же, в списке трендов будущего нельзя не отметить тему смыслов. Тренд третий. От работы работать к реализации своего предназначения. Наступает время организации, в которых люди не просто зарабатывают себе на кусок хлеба, потому что надо, а реализует свое предназначение. Да, это звучит громко и может показаться высокопарным, но как же здорово, находясь, например, в офисе компании «Вкусвилл», смотреть в глаза сотрудников, которые верят и, самое главное, постоянно меняют и развивают рынок продуктового ритейла, творчески реализуя себя в миссии дать покупателям доступ к здоровым и вкусным продуктам питания. А сотрудники компании «Буше» реально горят идеей создать безотходный кафе, который не загрязняет окружающую среду. Медсестры и медбратья «Бордзорг» радуются возможности помогать выздоравливать своим пациентам. Из 2006 года процент и скорость выздоровления клиентов увеличился более чем на 50%, потому что пациенты чувствуют, что к ним относятся с теплотой и заботой, а не с холодной формальностью и безразличием муниципальной больницы. Если в обычной организации у кандидата спрашивают, как ты можешь помочь нам зарабатывать больше, то в алхимической задают вопрос, как наша компания может помочь тебе реализовать предназначение твоей жизни. Организация становится местом обретения смысла жизни. И вот тогда можно достичь максимальной вовлеченности. Тренд четвертый. От безразличия к вовлеченности. Увы, но до сих пор мы встречаем в этой жизни много безразличия. Этот вопрос не относится к моей зоне ответственности. Это не ко мне. Я тут ни при чем. Обратитесь к моему руководителю. Мне за это не платят. Я ничего не могу для вас сделать. Безразличие появляется, когда компания съедает темные стороны уровня игры. Миссия, стратегии, бизнес-процессы и многое другое часто внедряются насилием и штрафами. Это выключает вовлеченность и делает сотрудников равнодушными. Накопившиеся темные стороны не удастся интегрировать, если не включить большинство сотрудников в игру. Процесс, в котором каждый может влиять на все четыре контура и улучшать организацию. А вовлеченный человек способен создавать ценность, работая в организации и при этом способен находиться над ней. Видеть возможности и напряженности и реагировать на них. Жан-Франсуа Забрист, лидер французской машиностроительной компании «Фави» со штатом более 500 сотрудников, который производит детали для коробок передач почти для всех европейских автопроизводителей. Не поднимая цены на свою продукцию в течение 20 лет, он регулярно повышал зарплату сотрудникам и размер дивидендов акционеру. Он смог это сделать, когда понял, что постоянное повышение качества возможно только усилиями тех, кто создает ценность для клиента, то есть операторов. Забрист создал систему управления, в которой за развитие организации инноваций стал отвечать каждый сотрудник компании. Подробный опыт этой компании описан в замечательной книге Жана Франсуа Забриста «Управление через доверие», изданной издательством «Альпина». И когда в игру включается каждый, не только сотрудник, но и клиенты, партнеры, другие игроки рынка, компания набирает такую скорость создания инноваций, что необходимость тратить энергию на конкуренцию пропадает. Конкуренция исчезает, остается творчество. Тренд пятый. От конкуренции к творчеству, скорости и инновациям. В человеке скрыт огромный потенциал энергии, но все же в моменте она ограничена. Игрок может использовать ее на то, чтобы придумать новую ценность и заработать деньги, или потратить на чувство вины, страха и осуждения самого себя. Мы выбираем, что сделать с имеющейся энергией. Мир творчества игры седьмого уровня – это мир изобилия, потому что организация этого уровня набирает такую скорость развития и инноваций, что за ними никто не может угнаться. В потоке нарастания энергии они притягивают лучших профессионалов, легко достигают цели, получая удовольствие от процесса совместного делания в среде равных. Таким образом, желтые организации просто создают себе голубые океаны, в которых нет конкуренции. Постоянное экспериментирование и творчество становится стержневым бизнес-процессом. С помощью вовлечения своих 500 сотрудников в управление и развитие организации Крис Раффер, основатель компании Morningstar, добился такой эффективности своего производства, что конкуренты просто не смогли дать такую же цену на томатную пасту. Morningstar уже более 40 лет работает без руководителей. Команды сотрудников сами выполняют функции менеджмента, а компания заняла более 60% рынка томатной пасты Соединенных Штатов Америки. У нее нет конкурентов. Компания «Вкусвилл» создала такую уникальную модель с такими уникальными компетенциями, что никто на рынке не может ее повторить. Она продолжает расти на 40-70% каждый год, и никто не может с ней конкурировать в ее рыночном сегменте. Банк «Точка» создал настолько высокий уровень клиентского сервиса для малого бизнеса и предприятий, что практически сотворил для себя рынок «Голубого океана», в котором продолжает активно расти высокими темпами. Уровень удовлетворенности клиентского сервиса NPS составляет 72%, что на сумасшедшие 50% опережает как российский, так и зарубежный показатель. Это уровень лояльности владельцев iPhone компании Apple. А все потому, что малый бизнес в нашей стране традиционно считается обделенным вниманием и хорошим отношением банков. Несмотря на то, что за последнее время появилось несколько специализированных банков для предпринимателей, их уровень сервиса пока остается низким и не может конкурировать с банком «Точка». И это стало возможным в том числе благодаря самоуправлению и уникальной творческой корпоративной культуре. Но для того, чтобы создать «Голубой океан», нужно научиться идти своим путем. Тренд шестой. От копирования к уникальности твоя кратия. Удивительно, как много лидеров организации стремятся найти святой грааль менеджмента в виде какой-то единственной суперработающей системы. Такой грааль, конечно, есть, но его нельзя найти. Его можно взрастить изнутри, если создать свой уникальный путь и отправиться по нему в путешествие. Матрица давит и заставляет нас копировать. Через школьное так правильно и успешные кейсы в бизнес-школах, многочисленные книги с готовыми решениями в менеджменте, примеры для подражания на конференциях. Таково предназначение матрицы – ослепить нас, направить по ложной дороге, навязать решение, которое не является нашим, и вот оно становится искусственным, ритуальным. Поэтому это однозначно тренд будущего – создать свой уникальный путь и пройти по нему. Андрей Горновский, пастор протестантской церкви «Слово жизни» из Санкт-Петербурга, однажды столкнулся с такой ситуацией. Церковь быстро развивалась, росло число прихожан, и, соответственно, росла его команда. Однажды Андрей осознал, что играть свою главную роль, пастора-проповедника, у него не хватает времени и сил, потому что они уходят на руководство более чем сотни членов команды, которые организуют дела церкви. Дело в том, что культура управления церкви традиционно сильно завязана на лидере. Все буквально смотрят ему в рот и ждут указаний. В итоге Андрей прошел у нас глубокий тренинг по спиральной динамике, а потом вместе со своей командой прошел трехдневную примерку инструментов самоуправления. Они быстро нарисовали круги организации, распределили роли, разобрали ответственность за реализацию основных продуктов церкви, взяли необходимые полномочия, договорились о правилах и настроили систему регулярных коммуникаций. И уже через 3 месяца все стало работать само, а оперативное участие Андрея значительно уменьшилось, и он снова получил возможность для творчества. Андрей не стал жить в навязанных традициями церкви программах, а создал и играет в свою игру. Да-да, адаптированные холократии с элементами коллап и социократии могут работать и в такой организации, как церковь. Решил сыграть в свою игру и первый вице-президент Ростелеком Кирилл Меньшов. Он вместе с членами своей команды создал собственный управленческий фреймворк «Карма», который осознанно позволил интегрировать лучшие практики менеджмента. Мы внесли свой вклад в формирование этого фреймворка, проведя для команды развивающие сессии по спиральной динамике и примерку самоуправления для 60 ключевых лидеров IT-блок. Ролевая модель и практика фасилитации совещаний нашли свое место в «Карма». Текучка персонала существенно снизилась, а эффективность и скорость принятия решений выросли. В итоге в 2020 году модель управления IT Ростелекома вошла в число лучших мировых практик по данным компании Gartner. Также сыграл в свою игру Жан-Франсуа Забрист, когда не пошел на поводу у навязываемой матрицы традиционной системы управления производственным предприятием и вовлек в управление операторов станков. В итоге завод «Фави» на 500 человек очень успешно рос и развивался более 30 лет без отделов кадров, планирования, запуска производства, административно-диспетчерского, управления процессами и закупками, а также должностей бригадира, начальника цеха, начальника отдела, начальника производства и технического директора. Все эти 3 замечательных кейса «Слово жизни», «Ростелеком», Жана-Франсуа Забриста вы можете совершенно бесплатно посмотреть на нашем сайте к этой книге www.spiraldi.ru. Все изучаемые и консультируемые нами бизнесы со смыслом, то есть организации нового уровня игры, идут своим путем осознанно, творчески, с драйвом и весельем. А это невозможно без доверия. Тренд 7. От контроля к доверию. Когда мы активно изучали иностранные бирюзовые организации, путешествуя по миру, в 2017, 2018 и 2019 годах, то более всего нас поражала атмосфера безусловного доверия и свободы, которая в них чувствовалась. До этого мы начали находить такие компании в России, а теперь причастны к созданию многих из них. Безусловное доверие – неотъемлемый фундамент алхимической организации. И возможно оно только тогда, когда лидеры осознают, что все люди по сути свои добрые, смелые, наполненные радостью, талантливые и трудолюбивые, просто часто запутанные и запуганные ограничением своей картины мира. И если научиться видеть картину мира и тип игры, то ее можно перепрограммировать. Ведь если правильно дать обратную связь, бережно и любовно отзеркалить и поддержать, то подавляющее большинство людей способны ее услышать, поверить, захотеть и улучшиться. Но при этом большинство лидеров бизнесов со смыслом готовы, и делали это не раз, одним днем уволить сотрудника, который обманул или обворовал организацию. И тем интереснее опыт Григория Еремяна, основателя компании «Атлас Отель Менеджмент», специализирующейся на управлении отелями, домами отдыха и санаториями в городе Анапа. Всего в команде Григора больше 1000 сотрудников. В 2019 году он прошел у нас примерку самоуправления и вместе со своей командой успешно внедрил практики в жизнь так, что 8 сотрудников теперь выполняют работу, в которой раньше было задействовано 25. Просто создав эти 25 ролей, объединив в круги и распределив роли между собой. Григор использует интересный инструмент лидерства. Если он видит, что сотрудник хочет поступить во вред компании, но с выгодой для себя, то он дает ему то, что он хочет. Речь, конечно, идет не о критическом для компании ущербе. Для причинения критического умышленного ущерба сотрудникам недостаточно прав. Но после того, как это случится, Григор обязательно беседует искренне и по-доброму с сотрудником о том, что получил ли он на выходе то, что ожидал и почему. Хотел бы он попробовать еще раз, если бы предоставился второй шанс. Как он думает, подвел ли он кого-то из партнеров в команде? Есть ли за что перед ними извиниться? Готов ли извиниться, если есть за что? А самое главное, зачем ему это все? Если сотрудник хотел и был готов, то он остается в компании, спокойно возвращается и продолжает работать. В дальнейшем к нему относятся с доверием, как к нормальному человеку, которому свойственно ошибаться. Стоит ли говорить, что почти все оступившиеся становятся невероятно лояльной и преданной организацией, в которой людям дают возможность стать лучше? Тоже, кстати, делал и Антон Макаренко, о чем он написал в своей книге «Педагогическая поэма». Впрочем, сильная культура доверия всегда лежит на фундаменте прозрачности. Тренд 8. От разделяй и властвуй к открытости и прозрачности. Мы не зря поставили на первое место этот принцип в главе 5. Перечисляй главные характеристики организации «Твоя кратя». Прозрачность есть в каждой сильной и гибкой организации. Она относится ко всем контурам управления. Каждый член команды стремится сделать открытой, прозрачной и актуальной всю информацию. О зонах ответственности друг друга, кто за что отвечает. Это описание кругов и ролей, обязанности каждой роли, понятные политики, закрепленные домены, ясность предназначений. Это об оперативных результатах друг друга в виде динамики, метрик и выполнения чек-листов. Это об оперативных планах друг друга в виде приоритетов выполнения задач, приоритетов выполнения проектов, фокуса приложения усилий. Когда каждый понимает ценность прозрачности и стремится создать атмосферу открытости. Любая роль может обсудить свою идею с любой другой ролью, если это пойдет на пользу предназначению организации. Во время нашей 5-й бирюзовой стажировки в Китае мы изучали опыт самоуправления компании Hire и были, мягко сказать, сильно впечатлены. Это не просто компания, а целая империя. 123 завода по всему миру, 22 индустриальных парка в Китае, в США, в Пакистане, в Вьетнаме, в Таиланде, в Ближнем Востоке, Италии, Индии, 11 неокр-центров. Годовой оборот за 2018 год составил более 39 миллиардов долларов, а общее количество сотрудников более 80 тысяч человек. Еще в 2005 году основатель и лидер компании Джан Жуйминь понял, что информация теряет корректность, курсируя по менеджерской иерархии, и решил отказаться от традиционной системы принятия решений. Чтобы ускорить реакцию компании на желание потребителя, Жуйминь создал систему самостоятельных микропредприятий, которая заменила большую часть собственного штата компании. Сейчас в системе HR работает порядка 2000 таких микропредприятий, причем их основатели становятся и соучредителями. Нам показывали блокчейн-платформу, отражающую все автономные микропредприятия, которые полностью взяли на себя выполнение функций разработки новых продуктов, маркетинга и продаж. Производство и инновационные центры стали оказывать сервис по созданию и производству продуктов этим микропредприятиям. Хотя в некоторых из них трудятся тысячи человек, и они давно уже не микро. Все эти организации связаны друг с другом множеством смарт-контрактов, которые видны в системе, и их выполнение можно отследить. Огромная платформа, которая обеспечила одновременно предпринимательскую гибкость и прозрачность огромной корпорации. Похожим образом информация открыта в таких компаниях, как Точка, Вкусвилл, Morningstar, Запас, Бордзорг, Фави, Smart Consulting, Atlas и многие другие. При этом без создания единой IT-платформы такую прозрачность трудно создать, и все эти компании создали ее для себя сами. Когда все становится прозрачно, необходимость в управленческой борьбе пропадает. Тренд 9. От управленческой борьбы к самоуправлению. Еще раз. Главную ценность для клиента создают те, кто выполняет операционные роли. Говоря языком классического менеджмента, это специалисты или персонал, он же человеческий ресурс. Лидеры кругов лишь помогают ролям творить и созидать. Поэтому во всех алхимических компаниях почти все операционные решения принимают те, кто отвечает за результат перед клиентом. Согласитесь, странно, когда строитель или оператор завода не может влиять на то, какие материалы и сырье для него приобретает отдел закупок. О каком вовлечении тут может идти речь? И методы самоуправления являются самым быстрым способом прийти к балансу полномочий ответственности. Фредерик Лалу выделил 3 основных модели самоуправления. Мы нашли и изучили их примеры в России и мире. Первый. Метод самоуправления с помощью дуальных обещаний. Когда организация представляет собой сеть из зон ответственных, связанных друг с другом множеством взаимных договоренностей. Такая модель реализована в компании Morningstar, а компания Вкусвилл адаптировала их модель под себя. Как выглядит ее структура, вы можете посмотреть в PDF-приложении к этой книге. Ее суть заключается в том, что совет управляющих, лидеры которого отвечают за основные бизнес-функции, формируют обещания покупателям. Пример таких обещаний. Все продукты наиболее вкусные из возможных вариантов. Вся продукция натуральная, а состав всех ингредиентов указан на этикетке. Своевременная обратная связь и удовлетворяющий покупателя ответ на каждое обращение. Вся упаковка удобная и безопасная. Доступные цены. Вся продукция качественная и безопасная. Покупателям в магазинах не тесно. Далее они запрашивают обещания у поддерживающих, а потом и у обеспечивающих подразделений. Пример таких обещаний. Этикетка соответствует всем требованиям, а вся информация на ней подтверждена документами. Доработка продукта и упаковки или отказ от него по требованию товароведа в срок не более месяца. Все ожидания покупателей собраны и правильно интерпретированы. Вся продукция поступает с групповой этикеткой, укрепленной на палетах стягивающейся пленкой. Все поставки в полном объеме согласно утвержденному графику заказов. Внутренняя газета в магазинах каждый месяц. Создается реестр обещаний, который фиксируют в IT-системе Вкусвилл, и далее отслеживается их выполнение. В Вторая модель самоуправления – это метод автономных команд. Он реализован у таких компаний, как Хайер, Бордзорг, Инцентра, российской компании Mindbox. Суть метода в том, что компания состоит из команд с высоким уровнем автономности, практически отдельных предпринимательских единиц, которые договариваются и вместе идут к общей цели, имея максимальные полномочия. И третья популярная модель – это ролевая модель самоуправления на основе фреймворков холократия, социократия и коллаб. Это самая распространенная операционная система, и она успешно работает в компаниях «Точка», «Запас», «Инструментальный мир», «Сибирский кедр», «Атлас», «Смарт-консалтинг», «Слово жизни», «Театр Арлекиниады» и «Школа игры» Вадима Демчок, IT-подразделение «Ростелеком», «Виртекс», «Котекс», «Вивамаркет» и множество других. Благодаря простоте внедрения и скорости трансформации организации от корпоративного менеджмента к самоуправлению, в большинстве случаев мы рекомендуем нашим клиентам использовать именно ролевую модель. Подробнее внутреннюю кухню этих методов мы разберем в нашей следующей книге «Твоя кратя». А видео практиков этих методов вы, конечно же, можете найти на сайте этой книги www.spirald.ru или в чате Telegram «Практики самоуправления». Тренд 10. От суетливого дуального мира к интегральному. Мы подробно разобрали этот тренд в прошлой главе. Мир меняется, причем с невероятной скоростью. В большинстве рыночных ниш уже необходимо уметь создавать возможности, а не просто реагировать на происходящее. Самим создавать инновации и задавать тренды. Но все эти 10 трендов не получится без лидера. Лидера-алхимика. Тренд 11. От лидера-мотиватора и заставлятора к лидеру-алхимику. Будущее за лидерами, которые преодолевают отдельные гениальности, создавая гений команды. Вадим Демчок. В одной из бесед наш учитель, друг и партнер Вадим Демчок сказал, что важнейший навык современного лидера – умение растождествляться с собой и отождествляться с командой, но при этом уметь сбросить это отождествление и вернуться к себе. И делать это все на более высоких скоростях. Это тот навык, который надо качать, тренировать уже сейчас. Вот это как раз про самоорганизацию. Я крут один, и мы круты вместе. Это очень сложная работа внутри человека. Это распылить свое эго и начать мыслить категорией «мы». Роль лидера начинает меняться. Он уже не выпячивает свою крутость, а ведет за собой, помогая каждому стать крутым. И они вместе создают организацию, как живой улей, существующий и действующий как единое целое. Многие этого боятся, называют мифом, розовыми единорогами, говорят, что это не для них, что у вас там в Москве, а у нас тут такое невозможно. Но это все страхи. А страх, как вы уже наверняка поняли из этой книги, это привратник у двери в наше ближайшее будущее. Один из законов спиральной динамики гласит, мы больше всего боимся... Нас злит и раздражает поведение и проявление зоны нашего ближайшего развития, уровня, следующего за тем, на котором мы застряли. Лидер рождается из смелости, и это самый настоящий алхимический процесс. Ведь те самые античные алхимики, они же не золото создавали. Алхимия – это великое делание. Во время поиска рецепта золота происходила мощная личная трансформация. Равно как и с лидером, изучающим себя в этой роли и помогающим стать лидерами людям в своей команде в наши дни. Нам больше нравится совместное делание, когда мы вместе с командой развиваемся, развиваем компанию, и через это развивается каждый. На разных уровнях спиральной динамики лидеры рождаются по-разному. Мы это уже обсуждали. Рождение лидера-алхимика – это мощный скачок на желтую доминанту. Это уровень, когда нет лидерства. Уровень творчества, когда нет главного, а есть лидер лидеров, меняющийся в зависимости от задач. командное лидерство того самого пчелиного роя, где у каждого своя специализация, свой талант и свои обязанности. Но при этом рой – это единый организм, где каждый связан с каждым. Лидер живет сердцем. Каждый следует за призванием. Можно быть собой, а другим – другим. На одном из форумов «Бизнес со смыслом» Наташа Козлова, сооснователь первого мультибрендового интернет-магазина натуральной и органической косметики «Fall Fresh», говоря об организации, способной не просто выжить, но и быть адаптивной в современных реалиях, вспомнила волчью стаю из мультфильма «Аисты». Волки бегут, встречают реку, раз, сгруппировались и стали мостом. Вот так и лидер-алхимик создает не просто организацию, а этакий трансформер, где каждый член команды может быть кем угодно, взять на себя любую роль, обладать всей информацией, гибок и адаптивен. Но это возможно при всех четырех сильных контурах организации, когда одновременно и гибкость, и прозрачность, и четкость зон ответственности. Эволюционная трансформация – это дело рук каждого лидера. Кен Уилбер, создатель интегральной теории, описывает этот процесс так. Сначала мы живем ценностями, которые нам навязали, семья, например, следуем установкам, не задумываясь о них. На следующем этапе появляются инновации, творчество. Не изобретать велосипед – это традиционный взгляд. Так есть. А когда в человеке просыпается творец, он больше не хочет просто повторять за другими. У него появляется потребность творить, и он не может по-другому. Он будет создавать голубые океаны. Новое ему нужно улучшать. Это все изобретатели, благодаря им мир развивается. Они не могут не придумывать. Даже если он одиночка, изобретатель. Это тоже лидерство, когда зудит и хочется сделать мир лучше. Каждый лидер рано или поздно слышит этот зов, чувствует внутренний зуд, когда не можешь не делать, когда хочется чего-то этакого, чего никто пока не сделал, и кажется, без тебя и не сделает. В своем новогоднем поздравлении с 2022 годом банк «Точка» пожелал делать то, что никто, кроме тебя, не сделает. Это и есть зов. От него нельзя отказаться. Если ты отказался от зова, то жизнь начинает сыпаться. Если ты идешь на этот зов, просыпается сверхъестественная мощь. Например, жил себе лидер, и все у него было хорошо, а потом начал чувствовать что-то не так. Неприятно ему смотреть в испуганные, затравленные лица, а еще одиноко и хочется поговорить по душам. Приходит к нему в очередной раз подчиненный с вопросом, что делать, а лидер, вместо того, чтобы дать ценные указания, спрашивает. «А ты как считаешь?» Подчиненный берет и отвечает, да так, что лидеру и в голову бы не пришло. И оказывается, что он вполне себе умный и разбирается лучше, чем казалось на первый взгляд. И вот тут лидер замечает про себя, что у него здорово получается вовлекать людей, что люди хотят быть вовлеченными, что у него есть способность помогать людям раскрываться. Он начинает осознавать себя с новой стороны, и оказывается, он круче, чем был до этого. И люди рядом с ним круче, чем он себе представлял. Но поскольку в жизни все не просто так, появляется порог трансформации, препятствие, после которого мы выйдем на новый уровень игры. Страх, порог, сомнение, событие или человек, кто-то или что-то проверяет, а не слабо ли тебе, отговаривает, и сразу всем становится плохо. Надо убить дракона. Но это всегда сражение с самим собой. Все внешние преграды – это на самом деле внутренние сомнения. Это и есть мощная трансформация лидера, когда мы женим внутреннего критика с внутренним героем. Она происходит, когда внутри ты начинаешь верить в свою силу и способности. Веришь и идешь за этой верой, заражая и заряжая всех вокруг. Лидер приобретает важную роль – наставника и проводника для своей команды. Он помогает им научиться брать инициативу и делать гораздо большее. Внутренний, пугливый ребенок уходит в тень, и на свет выходит смелый лидер лидеров. Лидер-алхимик. Основные стадии становления лидера-алхимика. Стадии описаны на основе материала книги Вадима Демчок «Театр реальности». Стадия первая. Почернение. Нигреда или меланосис. Нигреда связана со смертью и гниением. Это уровень наполнения чаши страдания, на котором накапливается темная сторона каждого уровня игры. Игрок осознает, что он слеп и не оформлен для созидательной активности. Он – жалкий потребитель, зомби, создающий трогательные впечатления, симулякр жизни, мертвец. Он потерян во мраке и пребывает в принципиальном отрицании своей связи с окружающим миром. Игрок начинает чувствовать исчерпанность прежней формы себя. Его картина мира уже не объясняет мир. И после осознания неэффективности старой модели мира, адепт предпринимает попытку выйти из игры. На этом уровне 99% игроков обламываются, падают, больно ударяются и навсегда заучивают этот опыт. Упаковываются в ролевой захват и всю жизнь проживают в защитной коробочке своей эго-личности. Высшая точка – страдание такой силы, при котором хуже быть уже не может. И боль это исчерпывает себя, когда человек окончательно сгорает. Если в этом положении тотальной растерянности человек встречает того, кто демонстрирует ему возможность увидеть себя со стороны, то есть держит в зеркало, то это, конечно, великое счастье. Он обретает возможность дистанцироваться и шанс увидеть, что его страдания – ничто иное, как игра с самим собой. И в этом задача консультанта – быть этим зеркалом. Окончательно сгорая, адепт расслабляется, принимает смерть себя отжившего, берет перегоревшую энергию на свои ладони, растирает в пальцах, разглядывает и бесконечно девицы. Немногим хватает удачливости обрести этот взгляд на свое страдание со стороны. Но обнаружив эту позицию, адепт приходит к выбору таблетки. Остаться в старых программах или решиться загрузить новую. Итак, приходит время второй стадии. Стадия вторая. Выбеливание. Или альбедо, или леукосис. Это так называемая алхимическая стирка. Баня, купание в фонтане философов. Альбедо – это демонстративная, скоростная версия нового пакета программ. Стадия созерцания, отстранение от себя личиночного, превращение факта страдания от двойственных программ в театр, в котором человек получает возможность отрешенно наблюдать за собой и миром со стороны. Можно сказать, что альбедо – это демонстрация просветления на перемотке. На этом уровне важно, чтобы кто-то показал игроку, каков на самом деле его потенциал. И это задача наставника-алхимика. Опасность альбедо в том, что если этот период затягивается, и человек остается в нем дольше, чем требуется для возврата сил и жизненной энергии, утраченной вне греда, не начинает ежедневную дисциплинированную практику новых программ, то наступает оцепенение, и адепт опять может сползти вне греда. Предпочтение старых, двойственных и уже давно не работающих программ. Альбедо – это пассивная стадия созерцания, в которой человек наблюдает за возможностями перехода с одного уровня на другой. Например, вы можете пережить эту стадию, читая эту книгу. И если негредо – это результат кризиса двойственной модели мира, основанной на противопоставлении добро-зло, тьма-свет, дьявол-бог, то альбедо – это инициация скоростями всепоглощающего единства. В ней рекламируется смена двойственной, потребительской парадигмы на недвойственную, что вызывает сильнейшее экстатическое переживание. На этом уровне игрок должен осознать, что мир и он сам – чистая энергия. И он может творить из нее все, что захочет, любую реальность. Стадия третья. Желтение. Или цитринитас. Или ксантосис. Это секретная стадия опус магнум. Оно же великое делание. Считается, что цитринитас не обязательно стадия опус магнум, и что вслед за альбедо сразу идет рубедо. Но внимание! Это грубая ошибка. Юнг активно обращает внимание на то, что цитринитас – самая главная, сложная, полная ответственности стадия делания, без которой получение лапис философорум, он же философский камень, тотально невозможно. На этой стадии адепт приобретает способность сметь, то есть совершать непосредственное действие. Он преодолевает роковую позицию выученной беспомощности и выходит на свет, испытывая мощное воодушевление от воззвания «Я могу! Кто, если не я?» Сущность этапа цитринитас в том, что человек, прошедший альбедо, созерцательную стадию познания, отторгает ранее приобретенные в ходе жизни ценности и воодушевляется возможностью применить новые. На этом этапе новые модели видения еще недостаточно крепки и рассыпаются при применении. Но именно здесь в адепте пробуждается творческий потенциал, вера в то, что он на правильном пути. Синтринитас – это стадия, на которой происходит так называемая коагуляция, свертывание, взбивание, сгущение. Потенциал новой формы уже начинает проглядывать, манить, искушать собой. Адепт, как существо, находящееся на пути превосхождения человеческого, идет к тому, чтобы реализовать с собой статус мастера недвойственности. Его совершенство заключается в образовании целостной взаимосвязанности всего со всем, единства внутреннего мастерства и внешних возможностей. Стадия четвертая. Покраснение, или рубеда, или лосис. Это завершающий этап опус магнум – коронование. Одним из главных качеств, которые адепт приобретает в рубеда – осознанное восстановление связи с миром. Рубеда – это жизнь в гармонии с инстинктами, в мире, среди людей. Адепт живет жизнью игрока. Он наслаждается каждым мгновением своей жизни – творит, создает новые продукты, влюбляется, радуется каждому мгновению этой жизни, и все это случается на осознанной сцене театра реальности. И все происходящее он воспринимает как игру. Темные стороны матричных уровней игры не способны сбить его с пути. Игрок видит их, но не борется с ними, не тратит на них энергию, а просто идет своим путем. Делая свое дело. На стадии рубеда адептом обретается целостность. Никому не дано познать подлинного блаженства, пока единство не победит и не поглотит разделенность. Ангелиус Силезиус. Через этот процесс адепт коронует себя пониманием, что все в мире едино. Коронованный означает в центре своего мира, в центре внимания всего потенциала пространства, как король. Обнаружение этой позиции и есть аристократическое искусство целостности. Быть в центре, сотворить себя живого, сиюминутного, способного пребывать здесь и сейчас. Карл Юнг называет процесс коронования индивидуацией, обозначая тем самым процесс, как он сам его определяет, в результате которого личность становится психологически неделимой, индивидуумом. И самое главное, коронованный значит окутанный любящими глазами потенциала пространства, то есть носящий мантию единства всего со всем, мантию любви. Когда вы сделаете внутреннее как внешнее, и внешнее как внутреннее, и вверх как низ, и когда сделаете мужчину и женщину одним, так что мужчина перестанет быть мужчиной, а женщина женщиной, тогда войдете вы в Царствие Небесное. Апокрифическое Евангелие от Фомы. То есть круто посмотреть, какие предпосылки в самоорганизации есть. Выстроить, прописать, кристаллизировать синий уровень. Потом выпарить то, что нам не подходит. Избавиться от неработающих правил, устаревших представлений о себе. Оглянуться. Кто мы? Куда идем? Построить идеологию. Кого нам нужно добавить, чтобы двигаться дальше? И вот тут начинается самоуправление. Можно вместе ставить цели и определять, куда идет компания. Разворачивание самоуправления в компании – это великое совместное делание. Оно же – великое делание. Опус магнум. В этой книге мы много соприкасались с желтым уровнем лидерства, который мы называем лидер-алхимик. Каковы же его главные качества? Создавать любящее поле, когда лидер видит своих сотрудников большими, взрослыми, самостоятельными творцами. Можно сказать, гениями. Это невероятный надрациональный навык, суперспособность безусловной веры и любви к членам своей команды. И в этом любящем поле сотрудники расправляют свои крылья и начинают по-настоящему раскрываться и творить. Видит и умеет мастерски балансировать основные контуры управления, а также вовлекать в их развитие сотрудников организации. Когда нужно, такой лидер может дисбалансировать организацию с сильным оранжевым вызовом. Или остановиться и навести порядок, перестроить и даже трансформировать синий контур. Иногда напитать компанию энергией смыслов. А если необходимо, то и добавить красной энергии там, где сотрудники спустились на фиолетовый уровень паразитизма и безответственности. Создает поток новых продуктов и инноваций. Это не значит, что он сам является их автором. Нет, он создает поток, в который включается и находится все больше раскрывших свои творческие способности сотрудников. Целостен. Точно знает, кто он такой. Избавился от личиночных эго, программ вины, стыда, важности, неуверенности, выгорания. Он просто творит и созидает. И наслаждается своей игрой. И сотрудники учатся у него быть целостными, быть собой. Служит предназначению организации. Нет смысла тратить жизнь на дела, занимаясь которыми не чувствуешь себя счастливым. Лидер невероятно восхищен теми ценностями, которые организация дает этому миру и вовлекает в эту игру остальных. Такой лидер выполняет роль помощника, наставника и даже проводника к самому себе, к своему творческому играющему центру. Такой лидер знает, что ценность создается ролями и видит свою задачу в том, чтобы помогать ролям творить. Итак, вспомним очевидные тренды организации будущего, которые изменят нас всех в следующие 10 лет. От инфантильных подчиненных взрослым сотрудникам, от чувства вины к целостности, от работы работать к реализации своего предназначения, от безразличия к вовлеченности, от конкуренции к творчеству, скорости и инновациям, от слепого копирования к уникальности твоеократия, от контроля к доверию, от разделяй и властвуй к прозрачности, от управленческой борьбы к самоуправлению, от дуального мира к интегральному и целостному, от лидера-мотиватора и заставлятора к алхимии лидерства.